Генчик задремал, но Елене, видимо, не спалось. Она приоткрыла дверь, тихонько прошлепала к постели брата, села на краешек. Чего тебе, ненормальный какой-то? Гром за окном заворчал, соглашаясь с Генчиком. Сестра щелкнула настольной лампой. Генчик сердито зажмурился, потом приоткрыл один глаз. Елена была в длинной ночной рубашке с распущенными волосами. Она сдернула с Генчика одеяло и простыню, рывком усадила его к себе на колени, прижала, как малыша. Он сердито подергался и притих. Ленка была горячая, от нее пахло косметикой и шампунем. Братик, я тебя так люблю. Не меня ты любишь, а кого-то еще. Дурень. Ох, как ты ободрался. Где это? Искал кого-то в темноте. Ах, и бука ты, Генчик. Я такая счастливая. Несмотря на шестое место. Ты уже знаешь. Ну и пусть. Сперва я чуть не заревела от горя, а потом выхожу на улицу, а он ко мне. Говорит: «Здравствуйте, Лена. Вы меня не помните? Я так и думал. А можно мне с вами чуть-чуть поближе познакомиться?» Я говорю: «Какой смысл со мной знакомиться? У меня шестое место». А он тебе в ответ: «Это для глупой комиссии шестое, а для меня самое первое». Ой, откуда ты знаешь? Догадался. Что другое он мог сказать? Генчик, мы потом пошли, пошли. Он про море рассказывал, про корабли. Он такой славный. А про дуэль рассказал? Про дуэль? Про какую? Ну, почему он здесь на практике оказался? Нет. А почему? Генчик с удовольствием поведал историю Петиной дуэли и добавил наставительно: «Видишь, какой он рыцарь в душе?» «Я вижу». Лена улыбалась и покачивала Генчика. Он так и уснул у нее на коленях и не слышал, как сестра уложила его. Кривой приземистый дом Зои Политовны стоял в глубине заросшего двора или сада, как хотите, так и называйте. Вокруг поднимались старые яблони, клены и рябины, а в дальнем углу двора вздымалась высоко в небо темная вековая ель. Земля поросла высокой травой, которую культурные садоводы однозначно обозвали бы сорняками. Был здесь и репейник, и лиловый кипрей, и всякий чертополох, а между ними густые одуванчики, подорожники и мелкая ромашка. То, что в августе появлялось на яблонях, было мелкой кислятиной. Но зато цветут они восхитительно. А клены осенью — чистое золото. Территория была треугольная и небольшая, полсотни шагов по каждому краю. С двух сторон ее границами служили насыпи, высокая и пониже. На высокой лежали рельсы для поездов, по другой тянулась Окуневская трамвайная линия. Неподалеку они пересекались. Красные трамваи резво проскакивали под решетчатыми конструкциями небольшого железнодорожного моста. Еще два моста, каменный для трамваев и железный для товарных и пассажирских составов, пересекали темный овражек. Он доверху зарос такой колючей и ядовитой зеленью, что трава-двухвостка по сравнению с ней была как ласковый котеночек перед тигром. Генчик однажды сунулся туда, в глубину, посмотреть на ручей, журчащий в этих джунглях, и потом двое суток расчесывал руки-ноги. Ручей бежал вверх у Тятинское озеро, а овраг служил третьей границей здешнего замкнутого кусочка земли. Бермудский треугольник, почти недоступное и, главное, никому не нужное пространство. В самом деле, никто в Бермудском треугольнике хозяйку не беспокоил, дом снести не грозил, оттяпать участок не старался. Мало того, лет 12 назад начальство речного порта похлопотало, чтобы сюда провели телефон. Как-никак, в ту пору бухгалтер Корягина была ценным специалистом. Потом протянули во двор и водопроводную трубу. А электричество здесь было еще с древних царских времен.